Часть третья. Бальзам Фьеробраса. Глава первая. Кровь — совсем особый сок. 4 литра тайны и безостановочного движения — кровь. Ремарк. Триумфальная арка. Как вы полагаете, что делает фармаколог в своей лаборатории? Как выглядит каждодневный труд созидателей новых лекарств? Я задал этот вопрос большой группе московских библиотекарей, которым рассказывал в тот день о своей новой книге. Горожане, люди, всю жизнь читающие книги и, конечно же, пользующиеся дарами аптек, мои собеседники решительно ничего не знали ни про опыты фармакологов на животных, ни о том, каким образом ученые извлекают из растений их действенное начало. Только одна пожилая библиотекарша высказалась в том смысле, что там, где делают лекарства, очевидно, сливают в пробирку разные вещества и смотрят, что из этого получается. Поскольку никто из коллег-библиотекарши не засмеялся, я понял, что и остальные примерно так же представляют себе сущность фармакологического поиска. Я заговорил с ними об одном из моих наиболее любимых героев — о профессоре Лазареве. Пришлось сказать, между прочим, что выдающийся фармаколог 20-го столетия, человек, с именем которого связаны наиболее блестящие идеи лекарствоведения, вовсе не берет в руки пробирок и даже не прикасается к подопытным животным. «Но что же он тогда делает?» — вырвалось у той пожилой библиотекарши, которая так живописно изобразила нам трудовые будни современной фармакологической лаборатории. Он читает, думает и обсуждает с сотрудниками свои мысли. Ответил я и тут же понял, что сказал что-то неприличное. 100 пар глаз обдали меня презрением. Читать и обсуждать прочитанное, но ведь это следует делать во внерабочее время, а на работе. Мой герой явно не понравился трудолюбивым библиотекаршам. Между тем, я ничего не придумал. Именно так и работает фармаколог Лазарев. Более того, сотрудники и коллеги считают его большим тружеником. Лазарев читает все вновь выходящие издания. И не только по фармакологии, но и журналы, предназначенные для биологов, хирургов, радиологов, биохимиков, читает на 3 иностранных языках. Письменный стол в его кабинете и стулья вокруг стола всегда сверх всякой меры загружены стопами литературы, которую, как говорит Николай Васильевич, необходимо переварить. Но ему и этого мало. В течение многих лет начальник кафедры, а затем заведующий лабораторией, занимается делом, которым ни один солидный профессор заниматься не стал бы. Он подряжается переводить и реферировать статьи для отечественного реферативного издания. Обычно таким трудом прирабатывают на жизнь младшие научные сотрудники, а то и студенты старших курсов. Лазарева, однако, такая полупочтенная работа нисколько не шокирует. Как переводчик, он намного раньше, чем другие, узнает мировые фармакологические новости. А быстрота постижения, по его мнению, фактор в науке 20-го столетия огромной важности. В одном из писем ко мне, оно касалось лекарств против рака, Николай Васильевич писал: «В настоящее время все крупные шаги вперед в развитии науки и техники оказываются следствием работы научного конвейера, то есть передачи от одного исследователя к другому все новых достижений смелой творческой мысли и почти непосильного труда, которого наука требует от каждого подлинного ученого. Но скорость работы научного конвейера зависит и от того, насколько быстро сделанное одним исследователем переходит к другому. Следовательно, к лекарству от рака нас приближает, кроме плодотворных идей, всякое мероприятие, которое будет способствовать более быстрому опубликованию результатов выполненных работ, которое поведет к тому, что между завершением исследования и его публикацией не будут, как порой бывает, проходить годы. Может быть, важные шаги в области лечения рака уже сделаны каким-либо работником науки и теперь ждут очереди на публикование. Примечание. Письмо отправлено из Ленинграда 8 января 1961 года. Свое личное назначение в исследовательском процессе Николай Васильевич, не чинясь, видит в том, чтобы служить конвейером. Ведь конвейер в цехе не только передает что-то, он и торопит, организует ритм единого коллективного труда. Сотрудники Лазаревской лаборатории всегда узнают о новостях мировой науки задолго до того, как об этих новостях начинают писать в отечественных журналах. Новости превращаются в предмет для размышлений, споров. Чужие мысли наталкивают ленинградцев на собственные домыслы, гипотезы, открытия. Поиск препаратов, о которых пойдет наш дальнейший рассказ, берет свое начало от той атомной атаки, что обрушилась на японские города Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Взрывы атомных бомб многое изменили в мире. Последствия тех взрывов – военные, политические, нравственные – по сей день ощущаются в жизни планеты. Медикам эта трагическая страница истории тоже принесла немало переживаний. Первый атомный бомбовый удар обернулся для них тревожным интересом к термическим ожогам, а особенно к болезням крови. Ибо когда в Хиросиме и Нагасаки похоронили мертвых и умерли тяжело раненые, выяснилось, что на гибель обречены еще многие и многие тысячи. Мощное радиоактивное облучение разрушило у них тот внутренний аппарат, который ведает производством крови. Врачи почти ничего не могли сделать для несчастных. Медицина с середины 40-х годов не имела лекарств, которые быстро и без вреда для больного увеличивали бы в крови число лейкоцитов и других кровяных элементов. Кровь – совсем особый сок. Эти слова гётевского Мефистофеля содержат, пожалуй, более глубокий смысл, нежели мог предположить сам творец Фауста. С древнейших пор человек усвоил эту истину. Кровь и жизнь тесно связаны между собой. Доисторический охотник видел, как раненое животное истекает кровью. Вместе с алым потоком уходит из тела зверя и сама жизнь. Кровь стала отождествляться с жизнью. Поражая противника в бою, скифский воин пил кровь поверженного врага. Этим он продлевал свою жизнь. И в наше время африканец из племени Масаи верит, что кровь льва вливает в человека силу и мужество. Так кровь стала лекарством. Древнеегипетские жрецы, желая оградить своего пациента от болезни, натирали его кровью жертвенных животных. В старинных медицинских книгах можно прочитать такой, например, рецепт. Чтобы удалить с лица пятна, натрите их волчьей кровью. Она снимает любые пятна. При кишечных коликах дайте больному выпить собачьей крови, ибо она поистине чудотворна. Для быстрейшего заживления ран применяли лекари кровь скандинавских викингов. Врач обмакивал палец в кровь и дотрагивался до пораженного участка тела. Такой метод исцеления именовали пальцем Вотана, имея в виду, что бог германских племен Вотан был покровителем врачей. Средневековые медики применяли кровь для предупреждения и лечения судорог. Одно из лекарств, куда входила кровь, широко применялось в XVII веке как средство против паралича, астмы, апоплексии и эпилепсии. Французский врач Шарас писал: «Все врачи с похвалой отзываются о применении летучей соли, содержащейся в крови человека, для лечения эпилепсии. Она также эффективна при лечении водянки, подагры и накожных сыпей». Можно подумать, что кровь, ее свойства и структура поражали людей лишь в давние эпохи. Но разве река жизни не удивляет нас и по сей день? Врачу, который в поликлинике день за днем знакомится с анализами крови больных, состав ее может показаться довольно однообразным и неизменным. Но внимательнее присмотритесь к жизни этого алого горячего потока, и вы увидите, что буквально каждое мгновенье в нем происходят космические по масштабам процессы созидания и разрушения. Органы, рождающие кровь, костный мозг, селезенка, вырабатывают у здорового взрослого человека за сутки 1 триллион эритроцитов, красных кровяных шариков, 25-35 биллионов лейкоцитов, белых кровяных шариков и до 500 биллионов тромбоцитов. Немалая производственная программа, не правда ли? И если при этом картина крови все же остается неизменной, значит, такое же гигантское количество клеток погибает. Уравновешивание громадного прихода и расхода – результат тончайшей внутренней регуляции. Малейшее отклонение, и возникают самые тяжелые последствия. Да, кровь действительно совсем особый сок. Массу клеток крови составляют не только красные кровяные тельца, шарики, переносчики кислорода, но и белые лейкоциты. «Наши солдаты», — назвал их Илья Ильич Мечников, открывший, что эти клетки способны пожирать попадающих в организм микробов, служат человеку надежной противомикробной охраной. Стойкое уменьшение в крови лейкоцитов, алейкия, заболевание опасное, а подчас и смертельное. Едва начинают редеть ряды защитников, как в русло крови врывается армия врагов, болезнетворных микробов. Возникает общее заражение крови, сепсис, и жизнь больного повисает на волоске. Атомная бомбардировка снова напомнила человечеству, насколько наша жизнь связана с кровью. Для жертв Хиросимы главным бедствием стала алейкия. Болезнь эту медики встречали и раньше. Она возникала при отравлении химическими и растительными ядами. Число белых кровяных шариков падает и тогда, когда человек получает большую дозу лучей рентгена. Но атомная бомбардировка превратила сравнительно редкую болезнь в подлинную эпидемию. Авторы статей в международных медицинских журналах не скрывали своего беспокойства. Победив чуму, холеру и оспу, человек середины 20 века вызвал на себя огонь, еще более интенсивный и губительный. Как же намеревались ученые создать лекарства против алейкии? В 40-е годы все рассуждения и эксперименты фармакологов вращались вокруг одного наблюдения. Американскому исследователю удалось увеличить производство лейкоцитов в крови, вводя в кишечник животного нуклеиновые кислоты. Нынче каждый школьник знает эти кодовые названия – РНК и ДНК. Рибонуклеиновая РНК и дезоксирибонуклеиновая ДНК кислоты – важнейшие продукты растительного и животного мира. Высокомолекулярные соединения, они входят в состав клеточного ядра и протоплазмы и принимают самое решающее участие в передаче наследственных признаков организма, в синтезе белков. Эти-то сложнейшие продукты медики 40-х годов и принялись испытывать как лекарство против болезни крови. Лазарев тоже увлекся новой идеей. Кроме общих причин, о которых говорилось выше –